«Теория культурного производства. Исследование массовой культуры Франкфуртской школы». Еще одним теоретическим источником многих современных теорий массовой культуры явились исследования Франкфуртской школы социальных исследований и Института социальных исследований, которые проводили как теоретические, так и эмпирические исследования популярной и массовой культуры. Франкфуртская школа социальных исследований была создана в 1923 году с целью проведения исследований и развития критической теории. Ее основатели были интеллектуалами, которые в своей работе стремились показать социальные противоречия, лежащие в основе современного им капиталистического общества, и разработать теоретическую критику этого общества. Общий вывод, к которому пришли представители школы, заключается в том, что массовая культура имеет силу, способную вызвать конформизм, сдерживать реакции потребителя в инфантильном статическом состоянии, манипулировать ими с помощью ложных обещаний или либидинальных гратификаций. Все теоретики школы считают, что существует глубокий разрыв между прошлой и современной популярной культурой. Наряду с институциональными изменениями в индустриальном обществе происходят и когнитивные изменения, причем наиболее значительным из них является потеря индивидуальности. В современном процессе производства культура создается при помощи совместного специализированного усилия, сравнимого с процессом промышленного труда. В процессе восприятия индивид находится под влиянием толпы, а объект познается через своего двойника, а не через истинную сущность. Среди наиболее видных представителей этой школы можно назвать Т. Адорно 1903-1970, М. Хоркхаймера 1895-1973, В. Беньямина 1892-1940 и Г. Маркузе 1898-1978. В 40-е годы, спасаясь от гитлеровских репрессий, представители Франкфуртской школы переезжают в Америку, что во многом повлияло на анализ популярной культуры и масс-медиа. Основные положения, выработанные в рамках школы относительно проблем массовой культуры, основывались на критике проекта просвещения, основанного на вере в человеческий разум и научный прогресс. Согласно ученым Франкфуртской школы, это не только не принесло людям свободы, но обернулось фашистским кошмаром. Общее воздействие культурной индустрии является, по мнению Адорно, антипросвещенческим, так как она основана на массовом обмане и порабощении сознания. Критика проекта просвещения тесно связана с теоретической современной капиталистической наукой и культурной индустрией, созданной теоретиками Франкфуртской школы в 40-е годы. Эта теория отказывается от ложных надежд на освобождение с помощью разума, но в то же время содержит в себе критику марксизма. Отличие от марксизма заключается в основном в перемещении акцента в исследованиях с чисто экономических проблем на функционирование культурных институтов в капиталистическом обществе. Тем не менее, сам термин «культурная индустрия» показывает общую марксистскую установку теоретиков Франкфуртской школы, которые дополняются марксизмом теории культуры и идеологии. Трактовка проблем популярной культуры теснейшим образом связана с пониманием современного капитализма и его контроля над культурной индустрией, оказывающей мощное влияние на умы и действия людей. Важнейшей особенностью культурной индустрии является товарный фетишизм, сущность которого раскрывается Адорно в примере о билете на концерт великого дирижера Тосканини. Потребитель в действительности обожает деньги, которые он заплатил за билет. Истинный секрет успеха – это всего лишь отражение того, сколько уплачено за продукт на рынке. Смысл этого утверждения тесно связан с марксовым определением товарного фетишизма, определенного социального отношения между людьми, которое принимает в их глазах фантастическую форму отношений между вещами. Идея Маркса относительно того, что в капиталистическом обществе меновая стоимость всегда преобладает, становится центральной в концепции капиталистической культуры Адорно. Он расширяет анализ Марксом товарного фетишизма и обмена на сферу культурных товаров или продуктов. Культурные продукты вполне вписываются в общую систему товарного производства. Они производятся для рынка и имеют своей целью быть купленными на рынке. Таким образом, мы ценим стоимость билета, а не само представление, поскольку мы являемся жертвами товарного фетишизма, в котором социальные отношения и культурные ценности объективируются в денежной форме. Адорно не исследовал проблемы массовой культуры в какой-либо отдельной работе, однако он рассмотрел целый ряд связанных с ней положений в таких трудах, как «Философия современной музыки» 1948, «Диалектика просвещения» 1947, «Авторитарная личность» 1960-е. Он полагал, что массовая культура оказывается отрицательной к высокому искусству, которое он назвал автономным или независимым, остающимся верным своим собственным требованиям, несмотря на давление рынка. Оно стремится отмежеваться от массового искусства, но часто теряет свою потенциальную аудиторию. Коммерциализация искусства для Адорна нестерпима, но еще более негативную роль, чем коммерческое искусство, играет искусство псевдоавтономное, которое под видом прогрессивного угрожает низменным вкусам публики из корыстных побуждений. Примером такого искусства является, согласно Адорна, музыка и Стравинского, в частности «Весна священная». Стравинский обращается, по мнению Адорна, к идее примитивного и роли инстинкта, используя заученную простоту народных мелодий, соблазняя аудиторию шоком мрачного страха, играя на ее групповых инстинктах и подсознательных страхах. Для Адорна музыка Стравинского – это проявление массовой культуры, окрашенное в тона тоталитаризма. Одной из основных особенностей массовой культуры и искусства является отсутствие в них присущей высокому искусству ауры. Это понятие разработано В. Беньямином, по мнению которого современная технология механического репродуцирования открыла новую эпоху в чувственном восприятии. Аура произведения искусства по Беньямину – это его уникальность существования во времени и пространстве, его аутентичность. При механическом воспроизводстве произведение искусства рассеивается, превращается во множество копий, что означает потерю аутентичности как меры ценности или даже как значимого понятия в искусстве. Это происходит по причине нарушения временной и пространственной индивидуальности произведения искусства, потери им своего контекста и места в континууме традиции. Подъем массовой культуры совпал с распространением копий произведений высокого искусства широкой публики, что привело к уничтожению катарсиса. Несмотря на то, что Беньямин высоко оценил демократический потенциал массового искусства в отношении масс, которые могут сами оценивать произведения искусства и испытывать чувство коллективного наслаждения, отсюда вывод Беньямина о том, что искусство механического воспроизведения является единственным социально значимым искусством, что лишь оно может принести новые идеи большинству людей. Общий вклад технологии воспроизводства в культуру противоречив. С одной стороны, она механизирует процесс культурного производства, что ведет к отчуждению. С другой, массовое искусство усиливает индивидуальность на новом месте. В отличие от Беньямина, назвавшего массовую культуру постауротичной, Адорно отрицает всякую связь прошлого и настоящего в культуре. Он считал, расходясь с традиционной марксистской теорией, что искусство больше не является частью надстройки. Оно может или непосредственно вступать в производственные отношения массовой культуры, или же показывать эти отношения в истинном свете – автономная культура. Представители франкфуртской школы, в особенности Г. Маркузе, который много лет прожил в Америке, рассматривают устойчивость капиталистической системы как результат ее способности создавать материальное процветание и консюмеризм, причем важную роль в этом процессе играют создание и удовлетворение ложных потребностей, благодаря которым люди бессознательно примиряются с капиталистической системой, гарантируя тем самым ее устойчивость и непрерывность. Идея принятия рабочим классом капиталистической системы является одной из центральных в теории популярной культуры франкфуртской школы и тесно связана с понятием ложных потребностей, разработанной наиболее детально в трудах Г. Маркузе. Это понятие связано с предположением о том, что у людей должны быть истинные нужды, чтобы быть творческими, независимыми, автономными, чтобы жить свободно и думать самостоятельно. Но в современном капитализме эти истинные потребности не могут быть удовлетворены, поскольку на них постоянно накладываются ложные потребности, необходимые для выживания системы. Люди не сознают, что их истинные потребности остаются неудовлетворенными, а культивация ложных потребностей теснейшим образом связана с ролью культурной индустрии, которая культивирует ложные потребности и подавляет инстинкты. Вклад представителей франкфуртской школы в развитие теории массовой культуры трудно переоценить. Они предложили новый взгляд на культуру как один из видов идеологической надстройки, имеющей материальное содержание. Начав с исследования марксистским позициям, они создали собственную концепцию культурного производства как вида производства, разделяющего все его основные особенности, функцией которого было успокоение масс с тем, чтобы те, кто получает реальную пользу от капитализма, а именно буржуазия, могли получать прибыль и внушать себе, что они и есть представители цивилизации. Франкфуртцы отошли от традиционного марксистского подхода, утверждая неизменно коммерческий характер массовой культуры. Разделяя это убеждение с Ливисами, они пришли к иному выводу. Единственный путь избежать корруптирующего влияния массовой культуры заключается в трансформации средств производства, что, конечно, недоступно индивидам и должно быть связано с классовой борьбой. Не питая иллюзий относительно реалистичности ее перспектив и будучи критически настроенными к учению ленинизма, они все же не признавали искусство, единственной целью которого было утешение в жизненных разочарованиях. По утверждению Адорна, искусство всегда было и есть силой протеста человека против давления доминирующего институтов. С этой точки зрения, только высокое искусство способно заключать в себе критику существующего порядка вещей, картину того, как он мог бы быть улучшен, и призыв к человечеству и его хранителю интеллигенции никогда не уходить в конформизм и смирение. Такой вывод, несомненно, сближает позиции франкфуртской школы с идеями культурного модернизма, но, с другой стороны, он получил весьма неожиданное развитие в современных теориях популярной культуры, где она рассматривается не как пространство конформизма, но как зона производства сопротивления. Этот взгляд наиболее подробно разработан в работах Дж. Фиске, в которых бросается вызов понятию культурного производства как доминанты культурной жизни и выдвигается концепция популярной культуры как создание всего народа. Отталкиваясь от понятия культурного производства, он приходит к переосмыслению его как только одной части культурного процесса. Чтобы стать частью популярной культуры, товар должен заключать в себе интерес для народа. Популярная культура – это не потребление, это культура, живой активный процесс, который может развиться только изнутри и не может быть навязан сверху или извне, утверждает Фиске.